Глава 14. Ривка Гольдштейн. Что ж, не думал я, что с этим могут возникнуть какие-то проблемы. Семен и Ломоносов сейчас бегали в мыле и искали хоть какое-то приличное место. Я же дожидался их неподалеку от резиденции Бенкендорфа в центре города. Нанятая карета с вещами стояла возле тротуара, а кучер покуривал скукоженную буквой «Зю» папиросу, заправски гоняя ее из одного уголка рта в другой. Рядом остановился его знакомый, и оба почесывали языками. Я же сидел у подножия фонтана и смотрел, как струйки воды под напором взмывают вверх и падают обратно в четко выверенной последовательности. Думал я о чем угодно, только не о поиске жилья. Если честно, просить об услуге Христа край как не хотелось. Потому я надеялся, что мои спутники в скорости решат эту проблему. «Артем?» — услышал я удивленный голос и сразу же признал его хозяйку. «О, Ривка, привет!» — улыбнулся я ей. Девушка таки выбралась из своих хором. Ицхак говорил, она редко куда в последнее время выходила. «Что ты тут делаешь?» «Реагенты покупала. Я присяду?» «Да, конечно». Я чуть подвинулся, чтобы она смогла сесть рядом со своей плетеной корзиной. Специально развалился так, чтобы случайные прохожие не лезли ко мне в такое неподходящее время. «А где твои друзья?» Я подумал сказать правду, но зачем ее грузить всеми этими подробностями? Своих проблем хватает. «Работают», — ответил я, пожав плечами. Настроения разговаривать с кем-то не было, но услышанное удивило меня. «Ты... можешь пожить у меня». «А что, весь город уже знает?» — ухмыльнулся я. «Ну, здесь редко такое случается». Я услышал в первый раз, как она хихикнула. «В бастионе с законами все строго. Так ты согласен?» Она встала. «На острое. Уверена, что места всем хватит». «Ну, погреб у меня давно пустует», — задумалась Ривка, а потом совершенно серьезным лицом сказала. «Шутка». Я сощурил один глаз и понял, что ей еще долго предстоит социализироваться. «Я пытаюсь быть как все», — покраснела она и опустила взгляд. На самом деле это было забавно, просто слишком неожиданно. Нагрузка с ответственностью за руническое зачарование исчезла, и девушка, словно младенец, смотрела на новый мир. Я хотел поддержать ее в этом. «Раз ты не против, почему бы и нет?» «Ицхак будет очень рад», — кивнула она. «Он подружился с Иваном Сергеевичем». «Да, Ваня полон сюрпризов. Он, кстати, бывший учитель». Так, перекидываясь обычными фразочками, мы завязали нейтральный разговор, и я узнал девушку чуть-чуть поближе. На самом деле у нас почти сразу была телесная близость, но по-другому ее было бы не расшевелить, только через сильное потрясение. В постели Ривка была страстной, будто все маски слетали сразу. Из-за этого у меня при взгляде на нее, такую спокойную в жизни, еще больше крышу сносило. Некоторые женщины специально притворяются, чтобы их кидались спасать, но с этой все было иначе. Я не видел жеманства, притворства и желания произвести впечатление. Она была естественной, немного наивной и местами беспомощной, как красивый цветок, за которым нужно ухаживать. В ней было женственного больше, чем в звуках нежной арфы. Час назад. Бастион. Ривка кинулась через весь город с пустой корзинкой, как только узнала от Ицхака новость о выселении молодого господина Баритинского. Брат также рассказывал ей все эти ужасные слухи о разъезжающем туда-сюда обороне. В репликах людей было так много злорадства, что она не сомневалась. Артема ничего хорошего не ждет. Город маленький, все друг друга знают. «Ни в коем случае нельзя, чтобы он уехал», проносилось в ее голове, а в груди сильно колотилось сердце, наверное, от того, что слишком быстро бежало. Заметив, что на нее посматривают, она смутилась и дальше пошла торопливым шагом, потихоньку приходя в себя. Господин сразу предупредил ее, что она не единственная, что все это может быть не всерьез. Но что-то такое он в ней разглядел, а она словно проснулась от тяжелого сна. Сначала Ривка не обратила внимания на нового посетителя, и все, что тогда хотела, это побыстрее вернуться к расшифровке свитков. все ее внимание было сосредоточено над решением комбинированных кругов, где плоскости пересекаются узорами в трехмерном пространстве и дополняют друг друга. Каждый раз выходила какая-то ерунда, и она снова и снова билась о стену непонимания. Однако девушка решила сделать перерыв и спустилась посмотреть, что там за шум, Ицхак поднял. То ее встретило обсуждение творения молодого барона. Он как раз закончил второй нож, и Ривка подумала, наконец-то в доме наступит тишина, и этот странный покупатель уйдет. Ей еще надо было распределить внезапно свалившиеся на голову деньги. Но каково было ее удивление, когда внешний, едва окрепший юноша приступил к третьему зачарованию. На такое способны лишь мастера со стажем, кто имел приличный запас опыта за плечами, и дело не только в количестве маны, хотя она тоже сильно влияет. Ее поразила скорость. Скорость, с которой он двигал своими руками фокусировочник. Она не могла оторвать от них удивленных глаз, потому что каждое движение было настолько выверенным и четким, что это даже пугало. Она много раз видела, как ее дед, прославленный мастер, точно так же работал над простыми вещицами, будто не задумываясь о возможности сделать ошибку, порхая над сталью. Это ощущение силы и спокойствия словно вернуло ее в далекое детство, когда она чувствовала себя за плечами папы и дедушки, как маленькая принцесса. Никто не был ей страшен, кроме разве что слепого соседского пса, что смотрел на нее жуткими белыми глазами. Затаив дыхание, она сидела все эти полтора часа, переводила взгляд с рук на сосредоточенное, чуть нахмуренное лицо и боялась пошевелиться. Будто если она хоть раз дернет пальцем, то все волшебство спадет, даже в горле пересохло. Но вот он закончил и вытер вспотевшее лицо. Ривка выдохнула с облегчением. Она стеснялась сама взять в руки полученные артефакты, но брат сделал это за нее. И когда мастер увидела структуру узора, то удивилась еще больше, но выдавила из себя лишь жалкое «аккуратный». Она растерялась. Все из-за этого поглаживания по щеке. Внутри всю передернуло в хорошем смысле. А потом она поняла, что он просто вытирал пыль. Ей было так стыдно, и вместо того, чтобы по достоинству оценить молодого господина, губы выдавили это «аккуратный». Да кто ж так хвалит изящную работу? Нет, он точно теперь на нее был зол. Но когда Артем попрощался, Ривка не услышала в его голосе раздражения. Это дало ей надежду. По договору барон должен был прийти к ней еще два раза, и она хотела приготовиться к этому событию. Но, уйдя в комнату, она расплакалась, когда взгляд упал на злосчастные разбросанные листы бумаги. Нет, она любила свое дело, но сейчас будто вдохнула свежего воздуха после 100 лет, проведенных в заточении, а потом ей внезапно сказали «все, теперь опять сиди в темнице». Ривка не жалела себя и, успокоившись, вытерла слезы, села с прямой спиной за свой, точнее, за папин стол, и тут же погрузилась в сложнейший мир рун. За этим занятием она провела весь следующий день, оторвавшись на распоряжение Ицхаку. Брат должен был сбегать в алхимическую лавку и закупить реагентов для зачарования. Баритинский испарился для нее, словно его визит был настолько давно, что и вспоминать не следует. Она убедила себя, что не будет к нему выходить, когда он в следующий раз придет, чтобы потом не мучиться. У нее и шанса не было стать ему даже любовницей, не то что женой. «Не трави себе душу», — так Ривка сказала воображаемому близнецу и, хорошенько потянувшись, встала со стула, а затем пошла вниз поискать вкусненького. За готовку у них в семье отвечал Ицхак, ибо она в последний раз, когда пыталась что-то поджарить, чуть не спалила мастерскую. С этим у нее, конечно, беда, потому даже не следовало думать о Баритинском, только лишний раз разочаровываться. Да пусть идет себе там по дворянским делам, танцует с фрейлинами, играет на скрипке или чем они там занимаются, пирожные целый день едят. От этой мысли она хихикнула, представив огромный поднос, и как Артем одну за другой их уминает и говорит что-то по-французски. Все ее познания об аристократии ограничивались любовными романчиками, которые она поглощала, когда хотела расслабить мозг, и переносилась мечтаниями в другой мир. Жуя приготовленный Ицхаком сочный салат и булочку, она услышала, как звякнул колокольчик в мастерскую. «Хозяйка тут?» — раздался звонкий голос мальчугана. Ривка вытерла руки и с полотенцем вышла к посыльному. «О, Ривка, это тебе!» — сказал он и подмигнул. «От кого?» «Да мне почем знать! Богатый дядька! Я его на полрубля развел! Может, женишок твой?» — хохотнул он. А девушка сердито шлепнула его полотенцем и вырвала из рук письмо. «Жених и невеста, тили-тили-тесто! Ай!» — вскрикнул он, когда получил еще один хлесткий удар по ноге и выбежал наружу. Она быстро раскрыла квадратный вкладыш письма и забегала глазами по строчкам. Оно было от него. Вот тогда-то сердце и готово было выпрыгнуть от радости. Он признавался ей. Весть о существующей сопернице, конечно, расстроила ее, но ведь у многих аристократов по нескольку жен. Нет, так далеко она еще не заглядывала, но ее так и тянуло пофантазировать. Ривка полдня потратила на поиск приличной одежды и так сильно волновалась, что пришла за час до оговоренного времени. Но когда он явился, все образовалось как-то само собой, будто они тысячу лет были знакомы. И была та самая ночь. Затем Артем помог ей и Ицхаку обустроить лавку и заключил выгодный договор, освободив от обещания отцу. Искусство рун грозило кануть в лету, но ее семья всеми силами старалась сохранить его на плаву. Ничего страшного, если это сделает кто-то другой. Главное, чтобы все было не зря. Он помог ей деньгами, помог снять душившую клятву, поэтому Ривка всей душой хотела и ему что-то от себя дать. Поэтому она так спешила к злосчастному фонтану, а по пути купила всякого хлама, чтобы сделать вид, будто они случайно встретились. Девушка не хотела, чтобы он думал, что она навязывается, но еще больше боялась, что Артем рассмеется над ее предложением и оттолкнет от себя. Ведь они знакомы всего ничего, пару дней. Как она вообще смеет лезть со своей непрошенной помощью? Но все обошлось. Она больше напридумывала себе. А когда они ехали обратно, Ривка почувствовала его ладонь на своей, но не подала виду, а он спокойно улыбался себе. Чем-то молодой господин напоминал ее дедушку и отца. В тех тоже сквозила эта сила и уверенность. Они никогда себе не позволяли повышать на нее голос, а если она что-то делала не так, терпеливо объясняли, что так нельзя. Рядом с ним она чувствовала себя маленькой девочкой, но в то же время внутри проснулась та ее сущность, которая все время сражалась за выживание. И теперь она готова была направить ее силы на борьбу за собственное счастье. После разгрузки вещей они занялись любовью, и Ривка не представляла, что может быть так хорошо, что можно наслаждаться жизнью без всех этих страданий, потому она не сдерживала себя и порой даже сама пугалась своей напористости. «Мне надо заскочить к Бенкендорфу», — надевая штаны, сказал Артем. «Ах, да, пошли за Ваней и Семеном, они, наверное, уже замотались по городу бегать. Я скоро приду». Он поцеловал ее и вышел из мастерской. Девушка лежала и смотрела в потолок отстраненным взглядом, но когда услышала, что он вышел, задергала кулачками от радости. Первая победа уже была за плечами. Она не упустит своего, но и давить тоже не станет. Поправив одеяло рукой, Ривка присела на краешек кровати и крепко задумалась, как ей еще больше завоевать доверие Артема. За всей этой встречей с Ривкой и ее неожиданным продолжением я совершенно забыл, что хотел заглянуть к Бенкендорфу. Тот просил к нему зайти на днях. Видимо, его отряд планировал уже следующую вылазку за стены. «Здравствуй, Артем!» Командир крепко пожал мне руку и принюхался. «Поздравляю тебя с заселением!» Улыбка едва заметно пристроилась на краешек его рта. «Спасибо. Хотел вас спросить, может, по семейным вопросам к вам сразу заглядывать? А то вы скоро о моей жизни будете знать больше, чем я». «А ты собрался завести семью?» — — поднял он бровь. «Не в ближайшее время», — покачал я головой. «Что ж, это правильное решение. Я тебя позвал вот зачем». Он указал мундштуком с тлеющей сигаретой на карту. «Взгляни». Это был участок Северной России, где крупными красными точками были отмечены опорные города-крепости, а пунктиром — линии обороны. Третья — Вологда, вторая — Сыктывкар, и, наконец, первая — Воркута, где и была самая большая брешь под названием Северная. Вдоль всех этих полос раскинулись кучки других мелких точек. Как оказалось, бастион был одной из самых безопасных крепостей, так как он последняя веха в обороне. Город был построен на совесть, и если уж монстры прорвутся сюда, то обороняющиеся должны будут надолго задержать нашествие, что даст отошедшим вглубь страны силам сформировать новые оборонительные позиции. Бенкендорф показал мизинцем на 30-километровую северную брешь, точнее на сектора, помеченные как захваченные монстрами. «Раньше эта местность принадлежала нам, до войны со скандинавами», — уточнил он и облокотился на стол уже двумя руками. «Чтобы закрыть север, нам нужно расчистить эти, вот эти и эти территории». Быстро прошелся он по карте. Я внимательно смотрел за каждой черточкой, каждым обозначением и перерисовывал в клон сие сокровище. Достать такие ценные сведения — большая удача, ведь их основа — все последние разведданные. Даже в ратуше, где флажками помечались новые бреши, не было столь полной картины. Там висела карта сугубо для местных ликвидаторов с областью подконтрольной бастиону. А вот что происходило за ее пределами, я понятия не имел. До сегодняшнего дня. Мы были близки к захвату двух северных секторов из трех, но проныры из Скандинавского Союза смешали старому императору карты. Нас втянули в затяжную войну на Западе. К чему весь этот курс истории? Вы меня вербуете? Предупреждаю сразу, Александр Христофорович, если собираетесь сказать что-то запрещенное, то лучше этого не делать. Я в любом случае откажусь. Не хватало еще, чтобы Христ постфактум втянул неокрепшего Артема во внутренние дела страны. Меня вполне устраивала нынешняя ситуация. Я убиваю монстров, штампую артефакты, расширяюсь и обрастаю связями. Пока мой род не восстановит старые позиции, я не собираюсь лезть в политику. Разве что в местечковую, типа разборок в Громовце. Не волнуйся, я бы не стал так грязно с тобой поступать. Слушай дальше, и поймешь, зачем я про все это начал. Далее он раскрыл один интересный факт. Оказывается, практически все страны имели проблемные гигантские бреши. Азиаты, скандинавы, американцы, европейцы и так далее, без исключения, несли тяжелое бремя обороны. У некоторых она была растянута на границе сразу нескольких стран. Оттого и образовались союзы типа скандинавского. Армии были сосредоточены на внутренней обороне, и все боялись договариваться об очередности закрытия этих порталов, перетягивая одеяло на себя. «Никто не хочет прошляпить угрозу от соседей, Артем. Мы живем в мире, полном недоверия и предательства. Тот, кто первый разделается с брешью, возьмет под контроль остальных. Все пристально наблюдают друг за другом. Однако молодой император хочет все изменить». «Погодите», — перебил я его, вдруг кое-что поняв. «Выходит, Скандинавский союз напал на нас только потому, что не захотел закрытия Северной бреши?» Бенкендорф неопределенно пожал плечами. «Там много причин. А позвал я тебя вот зачем». Он снова ткнул мундштуком в потерянный после войны сектор на воркутинском направлении. «Его Величество приказал вернуть утраченное». «Думаете, мы справимся? А что говорят скандинавы?» — спросил я. «А кто их спрашивать будет?» — сузил глаза Христ. «У нас есть приказ подготовиться к наступлению. Срок — полгода. Сейчас тысячи магов, некромантов и церковников вербуются на эту задачу. Вижу, ты заинтересован». «Я действительно желал в этом поучаствовать, потому что война — это огромный трамплин для любого мелкого аристократишки. Именно на поле боя добывались самые сочные титулы и богатства, а также завязывались полезные знакомства. «Так значит, ты со мной? В смысле, наш отряд будет выполнять боевые задачи? Ты уже отработал 3 рейда из 12 за неполную неделю. Подозреваю, что как закроешь их все, еще останешься на какое-то время?» «Верно», — кивнул я. «А что, собственно, неплохое предложение. За полгода мы набьем столько рейдов, что притремся друг к другу. Лучше уж отправляться в пекло со сработанной командой, чем попасть к случайным людям. Я себя знал. Даже если откажусь сейчас, все равно сорвусь и отправлюсь, когда начнется заварушка». «Хорошо, тогда я с вами», — и протянул руку Христу. Тот пожал ее, а я добавил: «Правда, у нас маленькая проблемка нарисовалась». Бенкендорф вздохнул и язвительно ответил: «Знаю я о твоей проблемке».